Глава третья. Муниципалитет находился на углу Понн-стрит и Милл-стрит напротив городского парка и озерца, которое дало название городу. Стоянка практически пустовала, если не считать мест, отведенных для машин сотрудников, потому что брошенные автомобили полностью перекрыли бы обе улицы, ведущие к большому белому викторианскому зданию. Люди подъезжали, насколько возможно, близко, а потом шли пешком. Опоздавшим вроде Клая, Тома и Джордана каждый ярд давался с трудом. Уже в двух кварталах от муниципалитета автомобили забили и лужайки перед домами. Полдюжин домов сгорели. Некоторые пожарища дымились. Клай накрыл одеялом тело мальчика на Ливери-Лейн. Это действительно был Джордж, друг Джонни. Но они ничем не могли помочь десяткам. Может, и сотням раздувшихся и разлагающихся тел, которые встретились им, пока они медленно пробирались от Ливер-Лейн к муниципалитету Кент-Понда. В темноте Клай никого не узнавал. Возможно, не узнал бы и при дневном свете. Вороны в эти полторы недели трудились без отдыха. Мысли его продолжали возвращаться к Джорджу Гендрону, который лежал лицом вниз на окровавленных листьях. В записке Джонни указал, что с ним были Джордж и Митч, еще один близкий его друг из седьмого класса. И то, что случилось с Джорджем, произошло уже после того, как Джонни приклеил записку скотчем к двери черного хода, и они втроем покинули дом Риддлов. А поскольку на окровавленных листьях остался только Джордж, Клай мог предположить, что Джонни и Митч ушли с Ливер-Лейн живыми. Разумеется, мы ничего не можем предполагать. Человек предполагает, а Бог располагает, — думал он. Евангелие от Алисы Максвелл, пусть она покоится с миром. И действительно, убийца Джорджа мог преследовать их и поймать где-то еще, на главной улице, на Дагуэй-стрит, может, на Лорел-Уэй, насадить на разделочный нож из шведской стали или на пару автомобильных антенн. Они добрались до края автомобильной стоянки муниципалитета. Слева пикап попытался добраться туда по земле и застрял в болотистой канаве в каких-нибудь 5 ярдах от акра цивилизованного, по большей части пустынного асфальта. Справа лежала женщина с рваными ранами на шее, и птицы расцветили ее лицо черными дырами и кровавыми полосами. На голове осталась бейсболка, на руке сумочка. Деньги убийц больше не интересовали. Том положил ему руку на плечо. Клай даже вздрогнул. — Перестань думать о том, что могло бы произойти. Откуда ты знаешь? Для этого не нужно читать мысли. Если ты найдешь тут своего сына, а я склонен думать, что не найдешь, я уверен, что он расскажет тебе всю историю. В противном случае разве это имеет значение? — Нет, нет, разумеется, нет. Но, Том, я знал Джорджа Гендрона. Дети иногда называли его Коннектикутом, потому что его семья приехала оттуда. Он ел хот-доги и гамбургеры у нас на дворе. Его отец приходил к нам, и мы вместе смотрели матч с участием патриотов. — Я знаю, — кивнул Том, — я знаю. Потом добавил резко Джордану: — Перестань на нее смотреть, Джордан. Она не встанет и не пойдет. Джордан проигнорировал его слова и продолжал смотреть на женщину с исклеванным воронами лицом. Мобилоиды начали заниматься своими покойниками, как только вышли на какой-то базовый программный уровень, — сказал он. — Пусть они только вытаскивали трупы из-под трибун и скидывали в болото, они что-то пытались сделать, но на наши трупы им наплевать. Они оставляют их гнить там, где они упали. Он повернулся к Клаю и Тому. — Что бы они ни говорили, чего бы они ни обещали, мы не можем им доверять. В его голосе звучала ярость. — Не можем, понимаете? — Я полностью с этим согласен, — ответил Том. — Я тоже, — поддержал его Клай. Том мотнул головой в сторону муниципалитета. На здании еще светилось несколько ламп аварийного освещения, работающих от аккумуляторов с длительным сроком эксплуатации. Они отбрасывали болезненно желтый свет на машины сотрудников, которые постепенно заметало опавшей листвой. — Пойдем туда и посмотрим, что они после себя оставили. — Да, пойдем, — выдохнул Клай. Джон не ушел, в этом сомнении у него не было. Но какая-то малая его часть, ребяческая, никогда не теряющая оптимизма, продолжала надеяться, что, войдя в муниципалитет, он услышит крик «Папочка!» и сын его бросится ему в объятия, живой, реальный, не то что фантасмагория вместо этого кошмара.